Когда ты меня раскусишь, жённый мой Сахарок, выставишь с детьми нерождёнными за порог. Я умою дымом глаза, слепые как волдыри. Везите меня в припрыжку, трава и поводыри, чтобы в какой-то кухне, да в пьяне, да в кутерьмена, наплакать на ухо шлюхи жеманной, как кутерьяна, на том, как тебя люблю и как жить без тебя. Очкую, хмельную, сглотну слюную, ебало в стол забучкую. Ты пустая моя кухня, ты черный, черный голос, черный, черный бит, аря, аря, аря. Черный компас, черный гид, аре, аре, аре. Черным черно, черным черно, черным черно, черным черно, черным черно, черным черно, черным черно. Сейчас, когда меня не станет, в мыслях ласковых твоих я вздрогну в разбитом теле, ополаскивая рыхлое нутро какой-то дрянью, фаршированной собой по мостовой. Вожу ногами до смешного в разнобой, из неба сыпется перхоть, перхоть крошками с плеч. Я чернел свою юность, самой пошлой из мечт, в черных тачках, похожих на больших черепах, перекрик мысли в чужих черепах. Черный, черный голос, черный, черный голос, черный, черный голос, черный, черный бит, аря, аря, аря. Черный компас, черный гид, аря, аря, аря. Черным черно, черным черно, черным черно, черным черно, черным черно, черным черно, черным черно. Между мной разинутой в зеве беззубом пастью сортира тянется, тянется горько резиною пьяной слюны нитка строптивая. И качается и истончается, она кончится, сгину я. На руку оплывает стена парафиновая, это нить пуповина моя, в ней длины половина меня. Опираясь о глянце вью белую грудь санфаянца вью, пуповиную кулака пояс вью, и под русскую пляса вью я выплясываю. На кухню там музыка не накурена, густо и вкусно, там лежит моя черная книга. Я пишу туда черные сказки, там живут мои черные люди и живут свои черные жизни. Черный, черный, черный голос, черный, черный бит, аря, аря, аря. Черный компас, черный гид, аря, аря, аря. Черным черно, черным черно, черным черно.